Глава 10. Алиса. Себастьян оказался проглотом, самым настоящим. Его было проще прибить, чем прокормить. Нет, я понимала, что оборотни много и часто едят, потому что того требует их звериная сущность. Ну, плюс частые обороты. А драконы, по сути, те же самые оборотни. Но если бы мы жили на земле, я за этого бармота точно замуж бы не вышла. Его ж не накормить. Или стоя у плиты сутками без перерыва на отдых, или нанимая кухарку, или переплачивая службам доставки. За их постоянные поездки к нам по адресу. Впрочем, такому аристократу, как Себастьян, вряд ли мог понравиться последний вариант. Как же? Как есть то, что приготовлено непонятно где и непонятно кем? Да ни за что! Я, конечно, могла понять мотивы отца, закинувшего меня сюда. Все же драконы – существа сильные, умные, ну, за редким исключением, типа Себастьяна, умеющие удержать все в своих руках. И лучшего зятя в магических мирах точно не найти. Но меня бесило то, что моего мнения никто не спрашивал. Мои желания не принимались в расчет. Хочешь – нет, а выходи за того, кого папенька присмотрел. А то из замка не выпущу. Да пошел тот жених вместе с папенькой. Ты чего фырчишь? Между тем поинтересовался жених своего места. Бесит, честно ответила я. Ситуация бесит. Замок бесит. Ты тоже бесишь. А уж как меня бесят мои собственные родители. Себастьян сделал брови домиком. Даже так? А ты сама, значит, не бесишь никого? «Я сама, как ты выражаешься, никому не лезу», – ответила я резче, чем намеревалась. «Мне изначально на всех и все пофиг. Меня не трогают, я не трогаю. Улавливаешь взаимосвязь?» «И это улавливаю», – хмыкнул Себастьян, попивая свой какао. Ну, вернее, допивая. Он как уже цедил все остатки. «А вот твои родители, похоже, нет. Я тут зачем? В качестве кого?» Только не говори, что нас с тобой поженить собрались. Не скажу, пожала я плечами. Ты же умный, сам обо всем догадываешься. Что кривишься? Меня, знаешь ли, тоже не прельщает идея стать твоей женой. Так что все претензии к моему ненаглядному папочке. И кто он? С любопытством спросил Себастьян. Аж вперед подался, чтобы ни слова не пропустить. Ты ж таки и не сказала, чья ты дочь. «Тебе не понравится», – я недовольно дернула плечом. «Поверь мне, ругаться ты будешь долго». В ответ скептический взгляд, мол, хорош заливать. «Ну, я предупредила». Себастьян. Себастьян не был дураком и прекрасно понимал, для чего молодых мужчину и женщину оставляют наедине в одном и том же замке. Это было очевидно как дважды два. Искушение, которое поджидало их, за каждым углом. Он знал, что Алисе претит сама мысль о браке, и ему она тоже претила. Но постельных игр он хотел. И с каждым днем это желание становилось все сильнее, как огонь, который разгорается от малейшего дуновения ветра. Да и вообще, он должен был знать, кто именно сидит перед ним. Кто эта загадочная девушка? «Ты историю и мифологию своего мира знаешь?» – насмешливо спросила Алиса, когда Себастьян поинтересовался о ее родителях. «В общих чертах», – пожал он плечами, стараясь скрыть растерянность. «А что?» «Кто такой Деметер, слышал?» Ее голос звучал так, будто она готова была рассмеяться в лицо его невежеству. «Бог войны, что ли?» – удивился Себастьян. Его брови приподнялись от недоумения. «А он-то тут каким боком?» «Да как тебе сказать? Отец он мой. А Люрия – богиня любви. Мать. И не надо так смотреть. Я здорова. Головой тоже. Что, хочет доказательств?» «Папа, он в тебя не верит». Ее ухмылка была полна дерзости. И в этот момент Себастьян почувствовал, как его мир начинает рушиться. За окном громыхнуло. словно предупреждение, и он не мог не заметить, как Алиса повторно ухмыльнулась, мол, я тебя предупреждала. Себастьян, до этого просто молчавший, сейчас судорожно сглотнул. Похоже, он попал. И попал крупно. Если хоть на секунду поверить, что эта девчонка, Алиса, говорит правду, и она дочь богов, то так. Стоп! Как, говоришь, тебя зовут? Нахмурился Себастьян, пытаясь собрать мысли в кучу. Алиса? Алисанна? О! Внезапно обрадовалась она. То есть обо мне все же знают в этой глуши? Откуда, интересно? Я вот вас, ну весь мир, в упор не помню. Здесь вот мне точно жениха не искали. Я бы почувствовала знакомые магические потоки. Аршарах, Гартон, Наршарах, Харантар, Рангарах. Это ж надо было так вляпаться. Начнем с того, что замок тебе отдали. А значит, ты все же общалась с тетушкой и должна была здесь появляться, хмуро напомнил Алисе Себастьян. Да? Ну, может, я тогда сильно напилась, а потому... Что? Что ты так смотришь? Да, я иногда выпиваю, когда меня достают родственники. А ты что, трезвенник? Непонятно, почему взвилась Алиса, и глаза ее сверкали, как звезды на ночном небе. Я мужчина! Отрезал Себастьян. В его голос звучал с гордостью. «Мне позволено гораздо больше!» «Это смотря в каком мире!» «Так что я здесь натворила?» «Вломилась к правителю троллей! Во дворец! 5 лет назад! Что-то съела на кухне! Заявила, что оно все несъедобное! И разнесла пол дворца!» «Правда?» Совершенно искренне изумилась Алиса. «А почему я тогда этого не помню? Неужели побочка от заклинания трезвости? Забыть, как я дегустировала блюдо троллей? Стыд и позор!» Себастьян почувствовал жгучее, непреодолимое желание ее придушить собственными руками и плевать на божественных родственников,